Глава 14. Ольга. Заявление принимать не хотели очень долго. Бегали, звонили кому-то, даже матерились. Не на меня. От меня взгляд отводили, как от прокаженной. Словно я заразная. Не подходили даже близко. Затем машина следствия все же завертелась. Мне обещали сделать хоть что-нибудь. Позвонить. Я не очень верила в то, что позвонят. Вернулась домой в квартиру. Она без Дашки такая пустая, пустая. И у меня тоска такая на сердце, что, кажется, не могу дышать. Задыхаюсь. Я пробыла здесь несколько часов, беспрестанно шагая из угла в угол и кутаясь в одеяло. Мерзла. Добрая, не в меру Галя звала меня к себе, но я отказалась. Приходила соседка. Стучала долго, но я не открыла. Я не хотела слышать того, что она скажет. Звонков все не было, и ближе к вечеру я снова пошла в отделение полиции, в надежде узнать хоть что-нибудь. В этот раз меня пропустили сразу и молча. Снова была очередь из страждущих и несчастных, но мужчина в форме взял меня под локоть и провел мимо всех в кабинет сразу. Этому я не обрадовалась. Страшно. «Есть какие-нибудь новости?» — робко спросила я. Вся моя смелость улетучилась. Я бы хотела сказать, что, сражаясь за дочь, я буквально брала штурмом города. Но это не так. Мне едва хватало сил передвигаться. «Ольга!» — вздохнул мужчина, и столько горечи и человеческого сочувствия было в его вздохе, что мне снова трудно дышать. И кажется, что вот-вот от страха просто вырвет на стертый множеством ног пол. Мы мало что можем сделать. Но почему? Заплакать бы сейчас, чтобы разжалобить этого мужчину. Но на это сил нет. Внутри горько-горько. Першит горло от накатывающих рыданий. А глаза сухие. Он провел экспертизу. Она и правда его дочь, Ольга. И сейчас вас лишают родительских прав. Поверьте, суд будет скорым. Не рассчитывайте даже его выиграть. Скорее всего, вас просто не пригласят на заседание. У вас есть только один выход. Какой? Скинула я в надежде глаза. Договориться полюбовно. Шахов неплохой человек, в общем-то. У вас есть шанс на встречу с дочерью. Нет, он плохой человек, и у меня шанса нет. Я видела, как он на меня смотрит. Их добрый Шахов. Как на грязь, как на ничтожество. Как брезгливая барышня смотрит на таракана. Нет у меня шанса, нет. А как мне найти его, чтобы поговорить? Я не могу дать вам его контакты или адрес, простите. Но его офис – самое высокое здание на проспекте Победы. Идите туда, пусть вам повезет. Если бы этот человек в погонах был зол и резок со мной, может быть, было бы легче. Но он и правда меня жалеет, и мне нечего ему ответить. В офис я пошла. Доехала на троллейбусе. Где это я знала? Столько раз мимо ездила. Высокое здание, красивое, стремительное, рвется вверх, словно ракета. Кажется, вот-вот оторвется и полетит вверх в темное небо. Многие здания вокруг уже увесились гирляндами к Новому году. Это же строгое и лаконичное. Только прожекторы снизу подчеркивают строгость и лаконичность линий. И там, внутри, возможно, сейчас даже, монстр. Тот, кто отнял у меня ребенка. Здание еще бурлит жизнью. Часть этажей тут арендуется, и проникнуть внутрь я смогла без труда. Особо не проверяли. Потолкавшись в кофейне на первом этаже, куда стекались сотрудники после рабочего дня, послушав, поняла, что конкретно офис Шахова занимает 5 верхних этажей. Направилась к лифту. Думала, тут будут препятствия, но нет. Лифт не повез меня до верхнего этажа, но до нижних границ владения Шахова доставил. И тут мое маленькое путешествие оборвалось. Тут тоже охрана. Своя. Небольшой и даже уютный вестибюль. Камеры, изображения из которых транслируются на множество экранов. Я вижу себя в них. Маленькая и потерянная. «Куда?» — спросил парень, в котором росту под 2 метра точно и куча килограмм мышечной массы. «К Шахову», — сказала я просто. «А чего таить? Я не похожа на ту, которая может здесь работать. Пропуска у меня нет. Он не пустит меня. Но так просто я не уйду. Охранник смотрит, прищурив глаза. Усмехнулся. «Пропуск?» — я покачала головой. «Фамилия?» «Вавилова», — устало ответила я. «Ольга Николаевна». Он вошел в свою кабинку стеклянную, позвонил. «По губам вижу». Произнес мое имя, и лицо изменилось. Глаза стали злыми. Я поняла. Терять больше нечего и рванула вперед. Успела пробежать 10 метров широким коридором. Потом поймали, повалили, опять больно скрутили руки. «Еще раз придешь, отправлю в участок», — сказали мне, выкидывая меня на улицу. Здание, похожее на ракету, оказалось весьма крайне гостеприимным, но мне и правда нечего было терять. Я отправилась домой. Не спать, нет. Часть наших вещей отправилась на том самом злополучном авто в другой город, но часть при мне. Деньги, документы, компактный ноутбук в рюкзаке. Это всегда с собой. У Даши тоже рюкзачок, в нем фотографии и игрушки. До утра я читала все о Шахове, что смогла найти. Он скрывал свою жизнь. Нет, его фотографий было много, с различных мероприятий, заседаний, благотворительных торжеств и прочей ерунды. А вот никакой личной информации нет. А потом я наткнулась на небольшую статью, скорее просто желтая пресса, о жизни власть имущих, всякие сплетни. Но там была фотография Шахов и его жена. Глазастая, тонкая, маленькая, куколка с невинным взглядом. Я сразу ее узнала. И снова приступ паники. И снова нечем дышать. Иду на кухню, пью воду. Нужно бы заварить кофе. Но какой кофе, если и так сердце из груди рвется? И я знала ее. Вот Шахова никогда не знала и не видела раньше. А ее знала. Вспомнила ту маленькую чистенькую больницу. Мой страх, схватки начались. У меня нет почти документов с собой. Уж явно ни одной справки о здоровье. А малышке появляться еще рано. Но ко мне отнеслись так хорошо. Не бойся, сказала врач. Мы не кусаемся. Родишь, все хорошо будет. Сбежала и правильно. Она видела мой живот. И синие, уже зеленеющие синяки на нем. Меня определили в чистую палату. Я там одна была. Больница вообще пустовала. Маленький городок. И так страшно все равно. И так страшно все равно. Мне вкололи что-то, пытаясь остановить схватки, и велели поспать. Если роды пойдут, родим, приободрила она меня. А нет, так хоть поспи спокойно, успей еще родить. И ушла. А ночью пришла она, жена Шахова. Черт, Настя! Пушистые тапочки, длинный халат, тонкая, а живот вперед торчит, как барабан. «Мне одной скучно», — шепотом сказала она. «Я к мужу приехала. Он тут работает, и схватки начались. Он еще не знает, он на карьере. Мне спать велели, сказали рано еще. А как тут поспишь? Здесь еще роженицы есть. Но они такие дикарки, слова не вытянешь. Пошли поболтаем. Меня Настя зовут».